Глава 11. Легенды. «Ты собираешься съесть этот хот-дог?» Пол обратился к Джейкобу и жадно посмотрел на последний кусочек от гигантского обеда вервольфов. Джейкоб сидел, опираясь на мои колени, и играл с хот-догом, нанизанным на выпрямленную проволочную вешалку для одежды. Пламя костра облизывало пузырчатую кожицу сосиски. Тяжело вздохнув, Джейкоб погладил свой живот. Непонятно почему, но тот все еще оставался плоским. И я попыталась сосчитать, сколько он съел, но после 10-го хот-дога, съеденного Джейкобом, сбилась со счета. А до того был огромный пакет чипсов и 2-литровая бутылка рутбира. «Наверное», — сказал Джейк медленно, — «хотя я так наелся, что, кажется, мне сейчас тошнит, но думаю, смогу перебороть себя и съесть еще, хотя никакого удовольствия от еды не получу». И он снова грустно вздохнул. Несмотря на то, что Пол съел по крайней мере столько же, сколько Джейкоб, он смотрел, гневно сжимая кулаки. «Тихо, тихо!» – рассмеялся Джейкоб. «Шутка, Пол, держи!» Он метнул самодельный шампур. Я ожидала, что горячий хот-дог сначала упадет в песок, но Пол аккуратно, даже не напрягаясь, перехватил его. Проводить время не с кем-нибудь, а с такими чрезвычайно ловкими людьми заставит меня комплексовать. «Спасибо, друг», — сказал Пол, уже забыв о вспышке гнева. Костер потрескивал, догорая и стелясь все ниже к песку. Неожиданный порыв ветра задул его, и огонь ярко-оранжево заискрился на фоне черного неба. Забавно, я даже не заметила, что солнце уже село, и только сейчас поняла, что уже поздно, и я совсем потеряла счет времени. С моими друзьями из племени Квилла проводить время было легче, чем я ожидала. Пока мы с Джейкобом оставляли мой байк в гараже, он с сожалением признал, что шлем – это отличная идея, и ему самому нужно было бы додуматься до этого раньше. Я волновалась, как появлюсь с ним возле костра. Вдруг вервольфы решат, что я теперь предательница, а вдруг они будут недовольны тем, что Джейкоб пригласил меня. Может, я испорчу вечеринку? Но когда мы с Джейкобом вышли из леса к вершине утеса, на место собрания, где огонь уже горел ярче, чем затененное облаками солнце, все оказалось довольно легко и непринужденно. «Привет, вампирка!» – громко поприветствовал меня Эмбри. Квилл подскочил ко мне, пожал руку, поцеловал в щеку. Эмили пожала мою руку, когда мы садились на прохладную каменистую землю рядом с ней и Сэмом. Кроме нескольких шуточных жалоб, в основном от Пола, про доносящиеся по ветру зловоние кровопийцы, меня приняли как свою. Это не было просто собрание подростков. Билли был тут, его инвалидное кресло расположили на главном месте в кругу. Возле него, на складном хрупком на вид стульчике, сидел старый дед Квилла, старый Квилл. Сью Клирвотер, вдова друга Чарли, Гарри, сидела на стуле рядом с ним. Двое ее детей, Леа и Сет, тоже присутствовали. Они сидели прямо на земле, как все остальные. Меня удивило, что все они трое были посвящены в тайну. Билли и старый Квилл разговаривали с Сью, так что я сразу поняла, она заняла место мужа на совете. Значит, ее дети автоматически становились членами самого секретного общества в Лапуш. Я раздумывала, как ужасно должно бы чувствовала себя Леа, сидя напротив Сэма и Эмили. Ее милое лицо не выражало никаких эмоций, но она не отрывала взгляда от огня. Смотря на совершенную красоту Леа, я не смогла удержаться от сравнения с изуродованным лицом Эмили. Что думала Леа про шрамы Эмили, теперь, когда она знала правду о них? Думала ли она, что это справедливое наказание? Малыш Сет Клирвотер уже не был малышом. Своей широкой, счастливой усмешкой и долговязой фигурой он очень сильно напоминал мне Джейкоба, когда тот был помладше. Сходство заставило меня улыбнуться и затем вздохнуть. Был ли Сет обречен так же радикально изменить свою жизнь, как и остальные эти парни? Это и было его будущее, потому ему и его семье было разрешено присутствовать здесь. Вся стая собралась здесь. Сэм со своей Эмили, Пол, Эмбри, Квилл, Джаред – со своей Ким, девушку, с которой у него произошло запечатление. Ким с первого взгляда показалась мне милой девушкой, слегка застенчивой, немного простоватой. У нее было широкое скуластое лицо со слишком маленькими глазами, чтобы визуально скрыть это. Ее нос и рот были широковаты для понятия о традиционной красоте. Ветер, никогда не прекращавшийся на вершине утеса, развивал ее прямые черные волосы легкой тонкой дымкой. Такое было мое первое впечатление, но несколько часов, наблюдая, как Джаред смотрит на Ким, вся простота девушки исчезла. Как же он на нее смотрел! Словно слепой, первый раз увидевший солнце, как коллекционер, нашедший неизвестные до сих пор картины да Винчи, как мать смотрит на свое новорожденное дитя. И его заинтересованный взгляд заставил меня по-новому посмотреть на нее. В отблесках костра ее кожа казалась красновато-коричневым шелком, идеальной формы губы, белые зубы, очень длинные ресницы, они касались щек, когда ее взгляд опускался вниз. Кожа Ким иногда темнела, когда она встречала трепетный взгляд Джареда. Ее глаза опускались, как будто в смущении, но долго избегать его взгляд она не могла. Наблюдая за ними, я, кажется, поняла, что имел в виду Джейкоб, когда раньше объяснил мне, как происходит запечатление. Трудно сопротивляться той степени тяги и обожания. Сейчас Ким дремала в объятиях Джареда. Представляю, как должно быть ей тепло рядом с ним. «Уже вечер», прошептала я Джейкобу. «Потерпи пока», прошептал Джейкоб в ответ, хотя у половины из присутствующих был очень тонкий слух, и нас все равно услышали. «Сейчас начнется самое интересное». «И что ж такое самое интересное? Ты слопаешь корову целиком?» Джейкоб издал низкий горловой смешок. «Нет, это оставим на финал. Мы собрались здесь не только для того, чтобы проглотить недельный запас пищи. Технически это заседание совета. Квилл здесь впервые, и пока он не слышал наших преданий, ну, вообще-то он их слышал, но это будет первый раз, когда он знает, что они правы. Парень будет слушать внимательней. Ким и Сет и Леа, для них это тоже первый раз. Предание?» Я сидела, облокотившись на невысокую скальную гряду. Джейкоб подскочил со своего места, подсел ко мне, положа руку на плечо. Он тихо зашептал мне на ухо. «Мы всегда думали, что это вымысел, легенды», — сказал он. «Предание о том, как мы стали такими, как есть. Первое — это история о воинах-духах». Мягкий шепот Джейкоба можно было назвать вступлением. Атмосфера вокруг потрескивающего костра изменилась молниеносно. Пол и Эмбри сели прямо. Джаред разбудил Ким и бережно усадил ее. Эмили приготовила блокнот и ручку. Она была похожа на студентку, готовящуюся к важной лекции. Сэм слегка развернулся возле нее, чтобы смотреть в том же направлении, что и старый Квилл, сидевший рядом с ним. И неожиданно я поняла, что старейшин совета здесь не три, а четыре. Леа Клирвотер, лицо ее оставалось прекрасной, ничего не выражающей маской, прикрыла глаза. Не от усталости, а для сосредоточения. Ее брат нетерпеливо пододвинулся к старейшинам. Огонь потрескивал, каждый раз выпуская сноп посверкивающих в ночном фоне искр. Билли откашлялся, прочищая горло, и без всяких вступлений, кроме того, что рассказал его сын, начал повествование своим насыщенным, глубоким голосом. Слова вылетали с такой уверенностью, как будто он заучил их наизусть, но в то же время с чувством и особой ритмикой слога, как стихи, декламируемые автором.